Самодовлеющее значение справедливости. И не правда ли в этой беседе мы отделались и от остальных возражений, причем не прибегали к прославлению воздаяний за справедливость или доброй молвы, вызываемой ею, что, как вы указывали, делают Гесиод и Гомер? Напротив, мы нашли, что справедливость сама по себе есть нечто наилучшее для самой души, и что душа должна поступать по справедливости. Все равно, достался ли ей перстень Гига, а в придачу к перстню еще и шлем Аида, или же нет? Ты совершенно прав. Теперь, Главкон, к нам уже нельзя будет придраться, если мы вдобавок укажем, что все же есть воздаяние за справедливость и за прочую добродетель, и разберем, в каком размере и как получает его душа от людей и богов, будь то при жизни человека или после его кончины. Нет, теперь уж к нам не придраться. Так вы вернете мне то, что вы взяли взаймы во время рассуждения? Что именно? Я уступил вам допущение, что справедливый человек может казаться несправедливым, а несправедливый справедливым. Хотя и невозможно, чтобы это осталось тайной от богов и от людей, тем не менее вы находили нужным ради рассуждения допустить это для сопоставления справедливости самой по себе с такой же несправедливостью. Или ты этого не помнишь? Я нарушил бы справедливость, если бы сказал, будто не помню. Так вот, раз такое сопоставление уже было сделано, я во имя справедливости настаиваю на возврате вашего допущения. Согласитесь, что в какой чести у богов и у людей справедливость, такую же честь и вы должны ей воздать. Кто справедлив, тех она награждает хотя бы тем, что она в такой чести, а что она на самом деле не ложное благо для того, кто действительно ее придерживается, это уже было нами выяснено. Твое требование справедливо. Так вот, прежде всего, верните мне допущение, будто боги не различают свойств того или иного человека. Вернем. А раз от богов это не может утаиться, то один человек будет им угоден, а другой ненавистен, как мы признали уже в начале. Это так. Разве не признаем мы, что для того, кто угоден богам, все, что исходит от них, будет величайшим благом, если только не положено им какого-нибудь неизбежного зла вследствие допущенного проступка? Конечно, признаем. Стало быть, то же самое надо признать и для справедливого человека. Все равно, постигнет ли его нищета, болезни или что иное из того, что считается злом. Все это, в конце концов, будет ему во благо при жизни или после смерти. Ведь боги никогда не оставят своего попечения человеке, который стремится быть справедливым и, упражняясь в добродетели, уподобляется богу, насколько это возможно для человека. Естественно, что не оставит своего о нем попечения тот, кому он подобен. А о человеке несправедливом следует думать как раз противоположное. Безусловно. Для справедливого человека нашлись бы у богов соответствующие награды. По моему мнению, да. А что же со стороны людей? Не так ли обстоит дело, если считаться с действительностью? Несправедливые люди при всей их ловкости действуют как те участники двойного пробега, которые в один конец бегут хорошо, а на дальнейшие их не хватает. Сперва они несутся во весь опор, а в заключении делаются посмешищем и, не добившись венка, уходят с поникшей головой и повесив нос. Между тем подлинные бегуны достигают цели, получают награды и увенчиваются венками. Не так ли большей частью случается и с людьми справедливыми? Каждый поступок этих людей, каждое общение и весь их образ жизни вызывают в конце концов уважение со стороны других. Вот в чем состоит эта награда. Несомненно.